выходящее внутрь крепостного двора окно. Куница осторожно выглянул в это окно, но вдруг испуганно шарахнулся назад и приложил к губам палец. Несколько секунд мы стоим молча. Кого Куница увидел? Может, сторож уже прохаживается со своей тяжелой палкой по крепостному саду? Или хлопцы с Заречья опередили нас и сбивают камнями черешни? А может, еще хуже, петлюровцы приехали сюда учиться стрелять? В это время я услышал чьи-то голоса, потом заржала лошадь и заглушила все. Опять разговаривают. Говорят громко внутри крепости. Но кто бы мог быть здесь в такую рань? Не лучше ли, пока нас никто не заметил, выбраться из башни обратно к подножию крепости? Там уж нас никто не тронет. Но Куница задумал другое. Он лег на пыльный пол башни и знаками предложил и мне сделать то же самое. Медленно, ползком, мы подобрались по усыпанному и звездкой полу к окну и, чуть-чуть приподняв головы, глянули вниз во двор крепости. Внизу под самой высокой черешней стоит черный фаэтон с поднятым верхом. Лакированные крылышки фаэтона блестят на солнце, и даже в тонких блестящих спицах колес играют солнечные лучи. В фаэтон запряжены две сытые гнедые лошади. Они встряхивают мордами и тянутся к траве. Нам слышно, как позвякивают их удила. Поодаль, около черной башни, к яблоне привязана запряженная в пролетку серая в пятнах лошадь. И лошадь, и пролетка очень похожи на выезд доктора Григоренко. У него точно такой же масти лошадь и такая же низенькая двухместная пролетка с лакированной дугой над оглоблями. Около фаэтона, под черешней, в полголоса беседуют три петлюровца в темно-коричневых жупанах, туго опоясанные ремнями, в желтых сапогах. Один из петлюровцев опирается на винтовку и как-то странно морщит лоб. А в стороне, в тени крепостной стены, стоят еще какие-то люди. Один из них невысокий, в зеленой неподпоясанной рубахе, в потрепанных брюках с непокрытой коротко под машинку остриженной головой. Он сразу же показался мне очень знакомым. Вот где только я его мог видеть. Он слегка сгорбился, лицо его обращено к нам, усталое, желтоватое, болезненное. А напротив него стоит Марко Гржибовский. Он держит в руках какую-то бумагу. Я слышу отрывистые негромкие звуки его голоса. Гржибовский читает эту бумагу неподпоясанному человеку. На широком ремне у Марко болтается большой револьвер, в деревянной кобуре, с другого бока висит длинная сабля. А недалеко от Гржибовского стоит, прислонившись к зеленой яблоне, доктор Григоренко. Так это его пролетка привязана около черной башни. На Григоренко вышитая рубаха и соломенная панама с голубой лентой. Должно быть, усатому, похожему на запорожца, доктору очень скучно со всеми этими военными. Он поглядывает на ветви яблони и носком своего тупорылого австрийского ботинка лениво разрывает землю под яблоней. Для чего только он приехал сюда с петлюровцами в такую рань? Марко Гржибовский кончил читать. На зеленом крепостном дворе, освещенном утренним солнцем, стало совсем тихо. Даже петлюровцы около фаэтона притихли. Марко медленно складывает белую бумагу в четверо и прячет ее в верхний карман защитного английского френча. Поправив револьвер, он кричит что-то троим петлюровцам, те вытянулись, прижали к себе винтовки, и эхо от крика Гржибовского далеким отголоском пробегает по запущенному крепостному двору. Петлюровцы, взяв ружья наперевес, тяжелыми широкими шагами подходят к понурому оборванному человеку. Маленький криволицый петлюровец трогает его за плечо и кивает на бастионы. Человек в зеленой рубахе устало поворачивается и шагает к зеленому бастиону. Только теперь я замечаю вырытую у самого ската бастиона на зеленой лужайке свежую продолговатую яму. Черный бугорок земли, как насыпь перед окопом, поднимается перед ней. Куница больно толкает меня в бок.